Я заварила кофе и присоединилась к нему за столом. Ясно же, что репетитору есть что сказать, да и настоящие эмоции Наны он не мог не заметить, пусть и сделал вид, что не видит. К тому же, думаю, Реборн специально шумел. Репетитор отпивал кофе маленькими глоточками, но молчал. По лицу не прочесть, но судя по тому, что он неотрывно смотрит мне в глаза, то ему есть что сказать. Но он так и не решается, поэтому я мою кружку и говорю, я к себе, сяду за уроки на завтра. Постарайтесь не шуметь. По сложившейся традиции папаня проснулся рано утром и в 4 часа утра пошел будить всех остальных. Я проснулась от того, что он распахнул дверь в комнату братца и громко позвал его на рыбалку. Как ни странно, моя дверь потом не распахнулась так же. Хаем, неужто поумнел с прошлого раза? Ладно, я пообещала накормить его завтраком, так я накормлю, так накормлю. Папаня очень обрадовался, когда я спустилась и огласила, что буду готовить завтрак. Только я не позволила следить за готовкой, читай, умиляться с умницы дочки, и выгнала его в гостиную, которую, кстати, так никто не убрал. Ага, типа папаня таким будет заниматься. Нана должна проснуться часам к 6. Значит, 2 часа. Мне хватит. Яичница очень странный предмет. Скорлупа вроде есть, а желтков вовсе нет. Бекон когда-то был кусочками мяса. Сейчас он стал похож на чернослив. Салат надо было поперчить и добавить соуса, но рядом с соевым соусом призывно стоял соус васаби. Чай я поставила завариваться еще в самом начале, и он должен был превратиться в чефирь. Холодный чефирь. Тосты я так натерла чесноком, что аж глаза слезились. Я дожаривала блины, когда в 20 минут 6 появилась Нана. Нет-нет-нет. Отодвинула я от нее салат, когда она захотела его попробовать, и подсунула тарелку с кучей блинчиков. А, недоумевала она, это для Тасана, сказала я, а потом пояснила. Ему ведь надо более плотный и разнообразный завтрак. Нана мне доверилась, хоть и со скрипом. Пришедший Емицу выглядел счастливым, и это выражение счастья на лице не пропало, даже когда он пережевывал яичницу. Звук стоял такой, будто где-то щебень крошили, но его это не волновало. Салат папаня смел подчистую, не испытывая каких-то неудобств. Гринки проглотил и не заметил. «Кира-чан, все было чудесно!» — воскликнул он, широко улыбаясь. Затем его щеки покрылись довольным румянцем. «Ты уже стала такой взрослой!» Убирая стол, я даже уважением к нему прониклась. «Конечно, я хотела позлорадствовать, но мне даже немного стыдно за пакость стало. Какой бы ни была ужасная еда, приготовленная дочерью съесть все и даже не поморщиться, я считаю, это достойно уважения. Не собираюсь его прощать за устроенные нам неприятности, он действительно идиот, но иногда он умеет поступать правильно». Удивительно, но Емицу не просто поглощал тонны еды, но и после выпитого вчера вечером он, кажется, совсем не мучился похмельем. По крайней мере, он выглядел слишком бодрым и веселился, играя с детьми во дворе. Завидую его здоровью. Хотя, может, дело в том, что алкоголь слабее действует на людей с пламенем. Хаем, проверить это я смогу не скоро. Первым на попытку снова напоить детей саки среагировал Цуна. К счастью, когда Емицу понял, что его заметили, он уже не наливал детям магической воды. После вчерашнего, можно было бы подумать, что он тормоз, но нет. Зря он, что ли, орал о магической воде под окнами Цуны. Еще и с довольной рожей встретил его, ПФ, очередная проверка сыночка. Но Цуна был слишком взбудоражен, чтобы отгородить детей от ненадежного элемента, и умчался наверх, едва папаня намекнул на некое украшение на шее братца. Кольцо привело Цуну в такой ужас, что он умчался наверх и даже на улице был слышен его крик. «Это ты надел его на меня, Реборн? Не лги, кто кроме тебя будет это делать?» Я встретилась взглядом с довольно улыбавшимся папашей и нахмурилась. «Если еще раз напоишь детей, я тебя не прощу. Кира-чан, ты такая строгая», — засюсюкал Емицу с укором. «Девочки ведь должны быть помягче. Возможно, 2 года назад так и было», — сказала и вернулась в дом. «Почему так сложно смотреть ему в лицо?» «Да, не стану лгать сама себе, мне страшно. Я боюсь того, что может сделать этот человек. Я ему не доверяю. Хотя я уверена, что семью он ценит и любит». Конрад, как обычно, ждал перед домом, раскуривая на этот раз сигарету. «У меня было еще время до начала уроков, так что, встретив Рыжего у дома, я сделала вместе с ним крюк до парка, где с утра были лишь бегуны и собаководы, а затем порадовала Конрада ударом по печени, от которого рыжий припал на правый бок и выронил сигарету. «Это за вчерашнее», — пояснила я, выпрямившись. «Так легко, потому что все закончилось хорошо и чудом никто серьезно не пострадал. Даже несмотря на обстоятельства, ты действовал вразрез с моим мнением, знаешь, знаю», — прохрипел рыжий, придерживаясь за место удара. «Я же сказал, делай со мной, что хочешь». А ведь он знал, какие последствия его могут ждать, но все равно действовал самостоятельно. «Разве не ты мне перечислял законы мафии и говорил о том, что приказы босса неоспоримы? В таких случаях босс сам вправе выбрать меру наказания», — хмуро парировал Конрад. «Убьешь?» — я аккуратно отставила сумку в сторону. «Если вчера я не могла быть уверена, что все будет спокойно и рыжий мне не понадобится, то сегодня я вполне могла добросовестно его избить». Второй удар по лицу Конрад встретил стойко и даже не упал, но на этом я не остановилась. Рыжий не сопротивлялся и сносил удары, которые могли положить любого другого в больницу, а ведь я практически не сдерживалась. Выносливость у него была, пожалуй, на уровне с Хибари, а может и больше. Зато удалось сбросить пар, уже накопившийся с утра. «На этом все», — сказала, осмотрев плоды трудов своих. Парень сидел на земле, завалившись на бок, и опирался на одну руку. Вторую он прижимал к животу, куда пришелся последний удар. Лицо я ему красиво подрихтовала, да и тело тоже в синяках, но, думаю, через пару дней оклемается. «Если веришь в меня, то не решай за меня», — сказала, вытирая руки о платок. «Пару дней можешь не появляться. Отлежись, пока Емицу дома. Я уже завтра буду в порядке», — вскинул он подбородок, посмотрев на меня едва открывающимся заплывшим глазом. «Это мой приказ», — ответила, пряча платок и закидывая сумку на плечо. Взглянув еще раз на неотрывно следившего за мной рыжего, я развернулась и поспешила в школу. Мне следовало и вправду поспешить, чтобы успеть в класс до звонка. Хотя успела впритык, так как звонок прозвенел, когда я пересекла порог здания школы. Коридоры уже были пустынны, а ученики сидели в классах. Каково же было мое удивление, когда я увидела главу дисциплинарного комитета в коридоре. У меня ни на мгновение не мелькнуло сомнений, что это не ко мне. Так и есть, заметив мое приближение, Кёя тут же среагировал. Опознав его взгляд как опасный, я тут же сбавила шаг, внимательнее отслеживая признаки. Сжатые в тонкую полосочку бледные губы выдавали сильное недовольство, искры в серых глазах, раздражение или гнев, поза напряженная, готов сорваться в бой в любую минуту. «Что произошло?» — с тревогой вопросила я. Кёя застыл напротив идеально прямой, как струна, и четко произнес, практически не раскрывая рта. «Это я у тебя должен спросить, что я успела сделать?» — приподняла в недоумении брови, исключая, конечно, общение с нашим общим знакомым. Хибари подошел совсем близко и потянул носом. Я с подозрением на него уставилась. «Ты сейчас надеешься вынюхать следы Мукуна? И как? Чем он пахнет?» Кия так дернулся и посмотрел на меня, что я добавила. «Хотя я все равно не могу им пахнуть, потому что он ко мне больше не подходил. Ау!» Теперь я смогла расшифровать этот непонятный до конца взгляд. «Я просто веду себя по-идиотски. Но ведь по его непроницаемому лицу ничего не поймешь. Я пытаюсь понять, сколько алкоголя ты выпила из той бутылки саке, которую вчера принесла из дома. Куда ты его спрятала?» — требовательно вопросил, смотря мне прямо в глаза и пытаясь давить. «Шерлок Холмс, ты ли это?» — улыбнулась в ответ безоружно. «Мне было бы очень интересно узнать, кто сдал, прежде чем я расскажу, куда ее дела. Дисциплинарный комитет следит за всеми школьниками, даже за теми, которые пытаются незаметно проникнуть в школу, включая тех, замечания которым не делают», — отчеканил. «Возможно, зря. Не волнуйся, я просто прикрыла тылы и переговорила с Шамалом», — сообщила, пытаясь сделать так, чтобы это не звучало как оправдание. «Чтобы дважды не угодить в одну ловушку. Маловероятно, что его вновь используют так же, но шанс все равно есть». Хибари хмыкнул, но и не подумал отступать, нависая темной тучей. И видно, что успокоился, но все равно не очень верит. Напрягал минимум расстояния между нами, так как он мог в любой момент ударить или... «Только, пожалуйста, без укусов», — попросила я, пытаясь не проявлять нервозности. «Мы вроде бы решили забыть об этом, хотя я что-то совсем не уверена в этом. Я-то забыла, но Хибари извинения не приносил, отдувались за него подчиненные, которых я пожалела чисто по-человечески». Вместо ответа Кёй одним едва уловимым движением достал Танфа из крепления и напал. Я еще успела удивиться, почему это он вдруг осмелился это сделать прямо в коридоре школы, когда тут в любой момент мог появиться наблюдатель. Но долго об этом думать не вышло. Пришлось срочно уклоняться и отступать. Ловить на блок из неприкрытых кастетами рук Танфа ни за что. Ведь Хибари не сдерживается, и за такую неосторожность я могу получить перелом. Уклоняюсь вполне успешно, отступая. Строю план, куда мне бежать. Лучше двигаться к лестнице или попытаться успеть открыть и выпрыгнуть в окно. Но реальность в очередной раз удивила. Я зажмурилась от боли, дернулась и беспомощно застыла. Танфа прокатилась, стуча, по полу. «Это нечестно», — открыв глаза, заявила прямо. «Если не отпустишь, я ударю тебя. Можешь попробовать», — ухмыляясь, заявила мне это чудовище, крутанув в руке ручку второй Танфа. «Если бы он действительно вознамерился меня ударить, даже в ответ, то уклониться я не смогла, потому что ухо, зажатое, как в железных тисках, так можно оторвать. К таким приемам я как-то не привыкла. Я быстро схватилась обеими руками за его запястье со всей силой. Моей хваткой, усиленной пламенем, можно было и кость сломать, только пригрозить сделать это я не успела. Хибари повернул запястье, выворачивая ухо следом. От этого я только сильнее сжала его руку, пытаясь не дать сделать это, и зашипела от боли. Его предостережение расслышала с трудом. «Не дергайся. В отличие от тебя, я умею терпеть боль». Я расслабила хватку, и Кёя вернул кисть в прежнее положение. Мы снова застыли, сверля друг друга взглядами. «Пусти», — попросила я, постаравшись сдержать бушевавшие эмоции. «Нет», — лаконично ответил Хибари, зашагав по коридору и потянув меня за собой. «Ты весь день вчера прогуляла с этими травоядными. У меня была уважительная причина», — возмутилась я, пытаясь поспевать за его шагом и не слишком дергать головой. «Я тебе расскажу, как только отпустишь». Многозначительное фырканье было мне ответом. Не дождавшись ответа через пару минут, я прекратила пыхтеть и решила возмутиться. «Ты собрался тащить меня через всю школу. Возмущение мое вполне можно понять, ведь классы устроены так, что окна есть не только наружу, но и в коридор. Сидящие на уроках ученики провожали нас разнообразными взглядами, а учитель, читавший предмет, замолчал. Я, конечно, та еще фигура в глазах общественности, но хотелось бы не усугублять положение. Просто ради интереса, куда он укусил?» Неожиданно раздался тонкий голос Реборна по пустынному коридору. Я аж дернулась, а Кёя остановился и глаза скосил назад. Реборн вновь не использовал пламя, поэтому я и не смогла его почувствовать. «Это тебя не касается, малыш», — холодно ответил ему Хибари. «Ты что-то хотел?» «Да», — невозмутимо приблизился Аркабалина. «Хочу забрать у тебя Акиру. У нас есть разговор по поводу случившегося вчера». Ки оглядел меня внимательным прищуром, видимо, начиная догадываться, что там не просто приблудившийся террорист развлекался. Да я и сама начала подозревать, что не все закончилось, раз Реборну есть что сказать. Выдерживая прищур, подошедший служащему КГБ, я просто ждала, когда Хибари перестанет дурачиться и отпустит. Но не тут-то было. «Я бы тоже с ней хотел об этом поговорить», — ответил Кёя. «Так что я буду при этом присутствовать. Мы вот так и будем здесь беседовать?» Скептически изогнув бровь, я скосила на него глаза, не рискнув шевелить головой. «Удобнее будет присесть у меня в кабинете», — согласился Хибари, продолжив невозмутимо тащить меня за собой в прежнем направлении. Через каких-то 10 минут мы вдвоем сидели на диванчике из черной кожи в кабинете главы дисциплинарного комитета. Напротив нас на краешке массивного кресла сидел Реборн. «Может быть, чаем угостишь?» — поинтересовалась я с невинным выражением лица у Кёи. В другой раз не повелся Хибари на уловку и ухо так и не отпустил. «О чем ты хотел поговорить, малыш? Мы слушаем. Прежде всего, хочу сказать, что это был необычный мафиози», — заговорил Реборн. «Это супербискуала, член элитного отряда наемных убийц, подчиненного 9-му в Анголе. Прозвище?» — полюбопытствовала я. «Да, гордая акула, за непомерную гордыню и за одержимость стилями мечей, которые искал, как акула, кровь. Руководит им Занзас, сын 9-го. Ты ведь говорил, что других наследников, кроме Цуны, нет». Мгновенно подобралась я, уловив возможность раскрутить репетитора на информацию. Так считалось, у 9-го были основания отстранить Занзаса от титула наследника, и о причине я могу только строить предположение, так как это касается лишь верхушки Ванголы. Тот мальчик, который свалился на вас вчера, принес реликвию в Анголы, половинные кольца, в одном наборе. Это была фальшивка, которую отобрал Скуала. Второй набор колец у Занзаса уже есть. Полный комплект станет основанием избрания претендента 10-м в Анголы. Отлично, выходит, ты нас покидаешь? Не надейся, усмехнулся мне Реборн. У Скуала качественные подделки. Настоящий второй набор колец доставил Дина, а это значит, что Вария придет за ним снова. Вдвойне замечательно. Думаю, Цуна с радостью отдаст кольца другому наследнику и избавится от этого ярма. Если бы все было так просто, возразил Реборн. Занзас, человек, который не допускает упущений, он захочет устранить конкурента в любом случае. Скорее всего, и про тебя не забудет. Поэтому за 10 дней, пока они не обнаружат обман и не прибудут в Японию, мы должны сформировать полную команду хранителей, чтобы противостоять ему. Даже Кёя мое ухо, наконец, оставил в покое. Я молчала, переваривая новую информацию. То есть ты думаешь, что бывшая вчера команда 7 школьников всерьез сможет дать отпор группе обученных убийц? Спросила, не скрывая скепсиса. Да, если это будут соревнования, Реборн хитро прищурился. Гарантии есть, а полного набора хранителей нет. Аркабалина смотрел на нас с Хибари, предлагая что-то с этим делать. Если Кёя был бесстрастен, напряженный с бритвенным блеском глаз смотрел на Реборна, то я уставилась прямо перед собой, ничего не видя. Известия очень безрадостные, и дело не в том, что мы никак не можем решить ситуацию с хранителями. Мало того, что совсем скоро прибудет группа опытных убийц, против которой у вчерашних мальчишек нет даже шанса, так у нас даже нет пары лет, чтобы подкачать всех. Реборн не рассказал никому о сложившейся ситуации с хранителями, а его, очевидно, никто не предупредил заранее о кольцах в Анголе и другом кандидате. А это похоже на запланированное испытание, только не от Реборна, да и план уже не похож на прежние. Время не сходится. Если бы Скуала, а значит, и другой наследник знали о Цуне наверняка, они что-то слышали, скорее всего, еще на курорте, то пришли бы раньше, например, как только мы приехали с Мафиа-Лэнда, а сейчас мы видели отчетливый слив информации. Причем какой, тот паренек прямо привел Скуала к Цуне. Цуне нужно больше людей, чтобы иметь хотя бы мизерный шанс, но вряд ли количество перевесит качество Варии. Просто все погибнут, что Цуна, что парни. Причем от моего ответа тут ничего не поменяется, парни уже числятся в хранителях официально, и Варии, скорее всего, это известно. Возможно, девятый босс Ванголы и босс Вари о чем-то договорились, чтобы уравновесить шансы, и предполагаемой бойни не будет. Потому что это глупо, провозглашать наследником одного, лишив этого права другого, а потом резко переменить свое решение на обратное. Реборн явно осведомлен о неких гарантиях, если главная проблема для него – это выяснение пробелов в его работе. «Я не могу отступить, Реборн», – перевела взгляд на Аркабалина. «Это будет предательство. Но ты прав, у Цуны должны быть все хранители», – я перевела взгляд на Хибари. «Кёя, это похоже на план. Давай пока что сделаем вид, что…» Я глубоко вздохнула, зная, какой может быть реакция, но закончить мне было не суждено. «Нет», – отчеканил он. «Просто сделаем вид». «Нет», – перебил он меня снова. Вокруг Кёи тут же стала расти темная, недружелюбная аура его силы. Я сказала, что не отступаю, нахмурилась я. Ситуация такова, что если у нас не будет все готово к этим соревнованиям, то они не начнутся, и есть большой шанс, что будут жертвы. «Ты можешь забрать кольца», – бесстрастно ответил Кёя, а его пламя и не думало утихать. «Это похоже на очередной план», – помотала я головой. «Просто дай мне немного времени понаблюдать». Мои надежды оправдались, и выразительный взгляд был принят к сведению. Он вспомнил, как в прошлый раз повлиял на него план. Хибари отвернулся, прикрыв глаза. В помещении ощутимо стало легче дышать, хотя аура пламени до конца не исчезла. «Похоже, у нас есть хранитель облака», — с довольной усмешкой заявил Реборн, положив на стол круглое кольцо странного вида. Я взяла его двумя пальцами, рассматривая. «Действительно, есть зазубринки, похожие на соединения». Положив кольцо обратно на стол перед Хибари, я уставилась на Реборна, полагая, что ему есть что еще сказать, раз он еще тут. Репетитор довольно ухмылялся. Похоже, его все устраивало. «Не было бы меня, ребята все равно бы вынуждены были выступить от имени хранителей Цуны, Только убеждать их сделать это методом кнута и пряника пришлось бы Реборну. Впрочем, уверена, ребятам и так многое доходчиво объяснили. Цуна и все остальные будут усиленно тренироваться эти 10 дней. Я уже все продумал. У каждого будет свой личный репетитор. Хибари, твой прибудет сюда к часу дня. Все остальные встретятся в 11 в больнице на Мимори. Тебе можно пойти со мной, Акира. С интересом наблюдая за Реборном, я поняла, что в стороне не останусь и вытрясу из него все, что он собирается делать, и похоже, именно этого он хочет. Странное ощущение. Комментарий к глава 43. Снова автора радуют. Я почитала такую мангу. HTTPS имена обстцом цецриативи центр успаги блок и снова зарисовочка кафанфику 3xzpxbau2uf5bz8zo63xkazn6nlgm43. Глава 44. Боже, что я здесь делаю, услышала я, открыв дверь больницы. Голос Цуны звучал до того обреченно, что его даже жалко становилось. Но Реборн считал иначе и с разбегу запрыгнул братцу на голову, заставив вскрикнуть от боли. «Хватит ныть», — потребовала Аркабалина. «Ситуация серьезная, время терять нельзя, Имота», — удивился братец, переключившись на меня. «Что ты здесь делаешь?» Реборн позвал, перевела я стрелки, пожав плечами. «Не относись к ней предвзято. Перед тобой Азазель, я же говорил», — отрезала Аркабалина, заставив нас обоих замереть. Цуна смотрел на меня, я на него. Не думала, что Реборн решит подтолкнуть эту тему, зная, что братец будет долго сомневаться и решаться. Возможно, сейчас было самое время поговорить, но тут дверь больницы вновь распахнулась. К нам присоединились Гакудера и Ямамото, которые громко всех поприветствовали. «Что-то странное происходит», — поделился Ямамото, доставая из кармана половинку кольца. «Я обнаружил это в своем почтовом ящике сегодня утром. У меня тоже». Поспешил перебить его Гакудера. «Это наверняка связано с тем вчерашним парнем. А-а-а». Цуна пришел в ужас, увидев в ладони подрывника еще одну половинку кольца. «Только не говорите мне». Удивленно приподнял брови Такиши, посмотрев на меня. «Кира, а почему у тебя ухо красное?» Я тут же закрыла ладонью многострадальное ухо. «Это сложно объяснить», — уклончиво ответила. «Воспитательная методика Хибари», — нагло вклинился Реборн. «Не лезь, а?» — попросила я надоеду. «Я сама с этим справлюсь. Я видел, как ты справляешься», — хмыкнул Реборн, намекая на мое недавнее положение. «Не отвлекайтесь. Это кольца Ван Голы. Всего их 7. Для неба и каждого из хранителей. У Гакудеры кольцо урагана, у Ямамото — кольцо дождя». Я тихонько присела на небольшое кресло для посетителей и постаралась устроиться поудобнее. «Соратники первого Ван Голы были очень необычными», — продолжал Реборн. «Их способности отображены в кольцах. Говорят, первый босс был похож на небо, которое влияет на все и все охватывает, поэтому его кольцо было кольцом неба, и люди, ставшие его хранителями, символизировали виды погоды, изменяющие небо. Ливень, очищающий все, кольцо дождя, яростно кружащийся ветер, кольцо урагана, облако, идущее своим путем, кольцо облака, солнце, излучающее свет, кольцо солнца, иллюзия, которую невозможно заметить, кольцо тумана, молния, бьющая точно в цель, кольцо грозы». «Погоди!» — закричал на репетитора Цуна, замахав руками. «Хватит уже! Я пришел сюда отдать обратно это кольцо Диносану. Оно мне не нужно. Извините, что перебиваю», — после спича братца подал голос Такиши, «но я играю в бейсбол, так что не ношу кольца». Он всунул в руку опешившему Цуне свою половинку кольца. «Вот, позаботься о нем», — улыбнулся Ямамото. «Хорошо», — неуверенно улыбнулся Цуна в ответ. «Я тоже отдам его Диносану». Хибари уже взял свое кольцо облака, — невозмутимо заявил Реборн. «Гакудера, ты не отступаешь?» Итальянец отрицательно помотал головой. «Хорошо, потому что через 10 дней тот мечник вернется, чтобы вновь сразиться с нами. Вам предстоит побороться за обладателя кольца неба». Я буквально видела, как сменяются мысли в растерянных глазах Ямамото, и как шевелятся беззвучно его губы. «Хибари тоже. Думаю, я все-таки возьму его», — быстро забрал Такиши кольцо обратно. «Это все-таки предназначено мне. Ваши репетиторы уже ждут вас», — ухмыльнулся довольный Реборн. «Думаю, вы знаете, где сможете их найти». Парни сорвались на выход, на ходу крикнув, что не проиграют и что изменится за 10 дней. «Что за?» — глухо пробормотал Цуна, в полной тишине смотря на закрывшуюся дверь. «Осталось 3, подытожил Реборн, на ходу переодеваясь. «Скоро должен появиться хранитель солнца. Эй!» — воскликнул он, пнув маленькой ножкой мое кресло. «Не спи, иначе хибари тебя покусает. Хватит уже меня подкалывать», — возмутилась я, — «иначе я начну подкалывать в ответ». Реборн хмыкнул, и в ту же секунду дверь резко распахнулась, рискуя вылететь с петель. «Где тут мастер Пая-Пая?» — влетел и резко затормозил Рёхи. Найдя взглядом Реборна в боксерских шортах, перчатках и дурацкой шапке слона, он громко воскликнул. «Я готов к тренировкам. Когда начинаем?» Старший брат Киоко-чан пришел в настоящий ужас Цуна и быстро затараторил, переходя на фальцет. «Это он, что ли, хранитель солнца? Пожалуйста, подожди, старший брат, ты понимаешь, что вообще происходит?» «Конечно, понимаю», — кивнул Рёхи. «Мне рассказали о вчерашнем, о 10 днях и о кольцах», его брови нахмурились, и он рявкнул, заставив Цуну перед ним оглохнуть от звуковой волны. «Но я ничего не понял». «Ничего страшного, Кира тебе все доходчиво разъяснит», — спокойно заявил Реборн. «В конце концов, ты ее хранитель солнца». «Ее хранитель?» — не понял Цуна, обернувшись к Реборну за подсказками. «Да», — важно кивнул Аркабалина. «Так случилось, что избранные хранители разделились между вами двумя по собственному желанию. Но в связи с обстоятельствами, мы совместно решили, что хранитель Акиры выступит на предстоящем конфликте с твоей стороны». Прежде чем обескураженный Цуна успел что-либо сказать, Рёхи поднял руки вверх и радостно всех оповестил. «Наконец-то!» Я хлопнула себя по лбу. Если у Реборна еще оставались сомнения насчет Рёхи, то теперь они все развеяны. «Хитрый кролик! Для Сосаговы я уже нашел репетитора!» Репетитор опустил глаза на свою засиявшую желтым пустышку. «Он тоже скоро будет!» Почти сразу же какой-то коротышка распахнул с ноги окно и влетел в комнату, удерживаемый за плечи огромным ястребом. Он был одет в костюм цвета хаки, а за спиной у него висела винтовка. Более странного типа сложно было представить. «Он такой же, как и ты». На автомате задала я вопрос Реборну, наблюдая за полетом. Вместе с этим блондин-коротышка прыгнул с подоконника и с силой пнул Цуну по лицу, четко, по-армейски, отчеканив. «Хорошо выглядишь». Совсем очумелый Цуна, ойкая, упал на пятую точку, держась за ушибленную часть лица. «Да, похоже, он такой же ненормальный», — вынесла я вердикт. «Я не доверю ему Рёхе, но он идеально ему подходит в качестве репетитора», — возразил мне Реборн. «Колонелла, конечно, слабее меня, но он воспитал ни одного солдата. У тебя нет другого выбора». Рёхи, что показательно, молча наблюдал за происходящим. «Кто тут еще слабее?» — возмутился блондин, с разбегу стукнув лбом о лоб Реборна. «Не ты ли пришел и плакался мне?» «Я не плакался», — возразил ему невозмутимый Реборн. «Мне не хватит времени на всех, поэтому я попросил помощи». «Так это и есть тот мальчик-боксер, о котором ты говорил», — переключился коротышка с винтовкой, рассматривая Рёхе. «К моему недоумению, он принялся простукивать мышцы моего друга дулом оружия, а затем заявил: «Так он действительно так слаб? Я не слабый», — тут же возразил ему нахмурившийся Рёхи. «Если возьмешься за мою 10-дневную тренировку, сможешь побить любого противника», — самоуверенно заявил названный Колонелла. Теперь уже я нахмурилась. «Во-первых, за 10 дней особо ничему не успеешь научиться. Во-вторых, не люблю пустозвонов. Но Реборн прав, времени и выбора особого нет. Если кто-то согласен на добровольных началах тренировать, то отказываться глупо. И все же, я не могу поступить так неосмотрительно, чтобы полностью доверить все блондинистому коротышке и забыть. Конечно, я справлюсь», — воспылал боксер энтузиазмом. «Рёхи, будь осторожен», — посмотрела я на друга. «И, пожалуйста, не делай ничего опасного для жизни. Я могу понадеяться на твою сознательность?» «Конечно, Кира-чан», — подарил мне ослепительную и уверенную улыбку друг. «Вот увидишь, все будет хорошо. Я сумею остановиться вовремя». Рёхи на данный момент был ориентировочно вторым по силе после Хибари, согласно рейтингу Фуауты, но я все равно за него переживала. Уж очень он нещаден к себе. «Хорошо, начнем прямо сейчас», — заявил самоуверенный блондин, дав сигнал своему ястребу поднять свою тушку в воздух. «Куда вы?» — успела я крикнуть вслед. «Мы будем за городом на севере», — обернувшись, ответил коротышка. Рёхи понесся следом за Колонелло, пытаясь не отставать, и мы снова остались втроем. «Кто-нибудь, наконец, объяснит мне, что это только что было и что вообще происходит», — вспылил братец, перейдя на повышенные тона. «У меня такое ощущение, что я один ничего не понимаю. Старший брат Киоко-чан ведь твой друг Имата. Почему он должен участвовать во всем этом? А у тебя есть другие кандидатуры хранителя солнца?» Прямо поинтересовалась, изрядно раздраженная этими криками и ситуацией в целом. Ну мог бы кто-нибудь другой, ведь Киоко-чан будет волноваться. Не так все просто, мой глупый старший братец, усмехнулась я такой наивности. Тут-то бы мне и разразиться лекцией о пламени, которое живет не в каждом человеке, и о его видах, которые расписал Реборн, но при этом мне придется рассказать о родителях Сосагов, которые, скорее всего, и отправили сегодня Рёхия сюда. Поделиться нечем, кроме собственных наблюдений, неподтвержденных соображениями по поводу старших Сосагов. Потом мне пришлось бы рассказать о других избранных на место хранителей и о нашем отце, который непосредственно замешан во всем, а после всего этого откачивать успокоительными Цуну и пояснять все отцу, к которому за объяснениями поспешит братец. Поэтому, под взглядом Реборна, я предпочла пока промолчать, ведь это он должен сегодня дарить информацию, а не я. Реборн на него все вывалил одним большим комом, не дав времени разобраться и понять. Поэтому взгляд у братца такой заполошный, а зрачок расширенный от паники и страха. «Цуна, у тебя нет на это времени. Лучше подумай о себе, ведь тебе тоже придется сражаться», — привлек к себе внимание Реборн. «Об остальных позаботятся их репетиторы, а нас ждет тренировка. Сила Варии гораздо выше твоей даже после пули упрека. Если не будешь тренироваться, умрешь». Для весомости своих слов Реборн направил на лоб братца дуло пистолета, заставив того испуганно отпрянуть. «Подожди, но ведь я еще не согласился», — замахал руками Цуна. «Реборн прав», — донесся голос Каваллоне, спускавшегося с лестницы на второй этаж. «Тебе нужно усиленно тренироваться». Каваллоне Дина совершенно не изменился. Мешковатая одежда и взгляд сквозь пушистые ресницы. «Дина-сан», — воскликнул Цуна, словно утопающий, заметивший спасательный круг, но его жестоко обломали. «Цуна, тебе больше некуда отступать, серьезно, даже с некоторым укором», сказал Каваллоне, но воспитательный момент был существенно подпорчен его подвернувшейся ногой и падением с предпоследней ступеньки. «В общем, я не могу остаться в стороне», простонав, выключил он мод босса и поднялся на ноги. «Я тебе помогу, у меня тоже назначена тренировка и мне уже пора отправляться. Кстати, Кира-чан, не составишь мне компанию, это еще зачем?» Заподозрив неладное, прищурилась я. «Я хотел сходить куда-то перекусить до тренировки, но плохо знаю город. Можешь мне помочь?» Ослепительно улыбнулся парень, с ожиданием уставившись на меня так, будто не рассматривал вариант отказа. «Дина-сан, вы уже третий раз в городе. Плохая попытка», — сказала я, мрачно рассматривая светящуюся физиономию. «Безнадежен», — констатировал Реборн, также смотря на паршивые потуги. Растерялся Каваллоне после замечания Аркабалина, а затем протянул просительно. «Реборн, Акира, ему просто нужна помощь со своим подопечным», поднял на меня глаза репетитор. «Ты ведь знаешь, как справиться с Хибари, а он явно остался в плохом настроении». Я недоверчиво хмыкнула, потом кое-что прикинула в уме и улыбнулась. «Каваллоне-сан, вы мне будете должны». «Конечно, Кира-чан», вновь засиял победной улыбкой блондин, явно рассчитывая отделаться легко и безболезненно. «Вот и ладно», — ухмыльнулся Реборн. «Отправляйтесь, а мы с Цуной займемся его тренировкой на горе, что с восточной стороны города». Каваллоне направился на выход, я пошла следом, поймав такой жалостливый взгляд Цуны, что кажется, он сейчас расплачется. «Думаю, мы сможем поговорить позже и не при свидетелях, а сейчас ему действительно лучше заняться делом». Сев в красную иномарку Каваллоне с его водителем и игнорируя потуги Каваллоне завести беседу, я вспоминала произошедшее, пытаясь уловить, что меня зацепило. Чем больше я размышляла, тем больше хмурилась. Сперва меня возмутило то, что Реборн, по сути, сплавил меня на руки Каваллоне, дав тому возможность остаться со мной наедине. Поэтому Дина сейчас такой учтивый и пытается меня подкупить рассказом о своей машине и о доме в Италии с большим садом, конюшней и фонтаном. Но вместе с тем Реборн обмолвился, где будут проводиться тренировки Цуны. Не верю я, что это случайно. Вдобавок, сколько бы я ни вспоминала быстро сменявшиеся события, все равно оставалось ощущение, что я что-то упускаю из виду. К счастью, дорога заняла совсем немного времени, благодаря такому средству передвижения. До кабинета главы дисциплинарного комитета нам идти не пришлось. Кёй обнаружился за школой по звуку глухих ударов и редких выкриков боли, после чего я смогла наблюдать живописную картину. Хибари стоял дамокловым мечом над поверженным Конрадом, который сплевывал кровь на землю. Судя по состоянию Кёи, насылать свою кару он собирался со всем своим трудолюбием. «Что случилось?» – спросила я, едва мы с Кавалони подбежали к месту событий. Кёя окинул нас двоих внимательным взглядом. Конрад тоже разлепил веки и тут же напрягся, будто приготовившись к бою. Кавалони ощутил, что является предметом их интереса, и заговорил. «Ты, должно быть, Хибари Кёя. Я старший брат Цуны, знакомый Реборна и друг Акиры Чан, Кавалонидина». Не удержавшись, я тихонько фыркнула в сторону. Интересная интерпретация реального положения вещей, самоназванный брат, бывший ученик неудачника и горе-жених, но выглядит внушительно. Увы, Кёя и Конрад так не считали. Рыжий скорчил быструю гримасу, будто испытывает приступ отвращения. Кёя сделал вид, что блондина тут не существует, и ответил на ранее заданный вопрос. «Эта травоядная не справляется со своими обязанностями. Ты понимаешь, что это значит, Акира?» Вкратчиво поинтересовался Хибари. «Я поняла, что плохое настроение Кёи может выплеснуться и на меня. Хотя мое имя прозвучало непривычно и это ненадолго сбило с толку, я не отвлекалась. Ты не знаешь всего», — медленно произнесла, смотря ему в глаза. «Я с этим могу разобраться сама, есть дела поважней. Обрати внимание на этого парня». Кавалоне, бессовестно выдвинутый мной вперед на амбразуры, вновь заговорил. «Я твой репетитор. Для начала я должен рассказать тебе о кольце облака». «Ваа», — приподнялись кончики губ Хибари в намеке на улыбку. «Меня не интересуют разговоры о кольце. Сейчас я просто хочу забить кого-нибудь до смерти». Кёя знал о хранителях и кольцах практически все, и сейчас ему действительно требовалось сбросить пар. Увы, Конрад для этого подходил слабо, ведь он боец средней дистанции, а я была именно тем типом. И, честно говоря, я очень рада, что на свете существует такой наивный малый, как Кавалоне. «Вот и прекрасно, достал свой хлыст Дина, так дела пойдут быстрее». Когда пошла жара, Рыжий тихо отполз в сторону, а затем нерешительно подошел ко мне, стоящий рядом с подчиненным Кавалоне. Этот мужчина с усами, щеткой и в очках ощутимо напрягся и потянулся к кобуре. Видимо, семья Кавалоне была предупреждена насчет Конрада, но, скорее всего, за любую ошибку его вполне могли пристрелить. Дина на удивление держался на уровне Хибари, хотя Кёя, как и ожидалось, заставил того сразу драться всерьез. У Кавалоне необычное оружие, и приходилось подумать, как против него сражаться. Вдобавок я чувствовала использование пламени, похожего на мое. Они дрались уже достаточно долго, поэтому я жестом указала Конраду, что собираюсь пойти прочь. Кавалоне использовал какой-то хитрый финт, и хлыст протянулся вокруг дерева, связав правую руку Кёистанфа и не давая тому ею ударить. «Ты все еще сродни головастику», — важно заявил довольный Дина. «Я хочу, чтобы ты стал сильнее, Кёя». «Нет», — резко выдохнул Хибари, одновременно врезав второй танфа. Кавалоне покачнулся назад, держась за лицо. Кёя ни с того ни с сего решил отвлечься от в кои-то веки хорошего соперника и резко выдохнул. «Постой, Акира, я с тобой не закончил». «Но ведь он хорош, согласись», — спросила я. «У тебя есть чем заняться, у меня тоже». «Кира-чан», — повеселев, выпрямился Кавалоне. «Само собой, я лучше. Не стоит нас сравнивать, ведь я старше и гораздо опытней». Хибари снова накинулся и связал его боем, не дав и слова больше молвить. Пожав плечами, я решила все-таки уйти, пока хуже не стало. Рыжий пошел следом, и вскоре я ожидала в сторонке, пока он приводил себя в порядок около умывальников на улице. «Что насчет тебя?» – спросила я, вдоволь насмотревшись на водные процедуры. «Реборн говорил с тобой?» «Нет», – ответил Конрад, явно не понимая, о чем я, что заставило меня нахмуриться. «Тебе ведь дали кольцо?» Рыжий снова отрицательно качнул головой. И тут я, наконец, поняла, что упустила из виду. Реборн ни слова не сказал о хранителе грозы. Но если кольцо не у Конрада, то у кого-то в окружении Цуны со схожим пламенем. Но это не может быть правдой. Наверняка пришлют кого-то другого и срочно представят Цуне. Только почему мне слабо верится в такое вполне логичное и правильное развитие событий? Чтобы опровергнуть мою догадку, необходимо зайти домой и поискать там Ламба. К обеду все дети точно будут дома, поэтому спешить не следует. Очень хотелось бы посмотреть на тренировку Рёхия. Не доверяю я этому блондинистому коротышке. Еще хорошо бы связаться с Мукура, расспросить его по поводу кольца и попытаться вытянуть, что он там задумал вместе с Ямицу и Девятым. Да и очень хочется отправиться проверить тренировку Цуны. Пожалуй, за кого я могла не волноваться, так это за Ямамото и Гакудзиру. У Такиши прекрасный отец, который передаст ему все свои знания и опыт, а Хаэта мальчик большой и самоуверенный, но об этом позаботится Шамал, для которого парень почти сын родной. Может, я преувеличиваю, но явно недалеко ушла от правды. «Босс, могу я пойти с тобой?» — привлек к себе мое внимание Конрад, так и не дождавшийся дальнейших вопросов от меня. Рыжий выглядел, как в воду опущенный, как в прямом, так и в переносном смысле. Наскоро умывшись и кое-как пригладив форму, он все равно выглядел неряшливо, а взгляд виноватый, но решительно непоколебимый. «Да, я собираюсь забежать домой переодеться, а потом отправиться за город. Встретимся через полчаса». Договорившись о месте встречи, я буквально бегом покинула школу. Как я и думала, все трое детей были на учебе. Кто в школе, а кто у репетиторов. А Емицу, как ни странно, дома отсутствовал, оставив Нану убирать следы вчерашнего праздника. К слову о празднике, не думаю, что сейчас братцу будет до этого, но подготовленный подарок Цуне я занесла в комнату. Площадку для тренировок Цуне я опознала сразу. Природа, конечно, бывает, создает нечто неподвластное разуму, но полностью отвесная скала, без каких-либо крупных выступов, и тихая река прямо под ней выглядели очень рукотворными. При том, что зеленая поросль не успела пробраться на скалу, сразу так и вспомнила неуемный жор папани, обычно-то он поменьше ест, чем два объема холодильника. У меня тоже после тренировок с пламенем сильно повышается аппетит, но мне все равно сложно представить, что человек на такое способен. «Ты пришла не одна», — заметил Реборн, когда мы приблизились к реке. «А ты не сказал по поводу кольца грозы», — ответила я. «Кстати, да, Реборн, что насчет хранителей грозы и тумана?» — спросил Цуна, кутающийся в одеяло, из-под которого выглядывали голые дрожащие от холода ноги. «Ты узнаешь об этом скоро», — ответил репетитор, вновь уходя от ответа. «Раз ты здесь, Акира, пришло время вам поговорить. У Акиры прав на наследование титула 10-го Ванголы немногим меньше твоего, Цуна, но она гораздо лучше подготовлена». «Значит», — быстро соображал братец, растерянно смотря на меня, «значит, ты мог бы тренировать ее, Реборн, но почему она лучше подготовлена?» «Лучше показать. Для начала, примерь перчатки, Акира». Приказной тон Реборна мне не нравился. Мне вообще не нравилось идти у него на поводу, но Цуна был к этому привычен и просто протянул мне свои варежки, сушившиеся у костра, а во мне вдобавок взыграло любопытство. На белых варежках была слабенькая иллюзия, которая рассеялась, едва я призвала каплю пламени. Ну, что сказать, не сидели они на моих руках, как влитые. Хоть с Цуной нас разделял всего год разницы, и мы были где-то одного роста, он все-таки был парнем, и ладони у него куда больше моих. Перчатки болтались, пальцы не доставали до конца, а огромные стальные бляшки на тыльной стороне ладони ощутимо утяжеляли. Практической ценности от них никакой не вижу, лучше бы кастеты приделали. Это не мое. Я сняла перчатки и протянула их обратно. Проясним кое-что сразу. Я тоже не горю желанием становиться боссом Ванголы и разделяю стремление Цуны передать этот злополучный титул идиоту, которому он действительно нужен. Жаль, что Реборн такой сдержанный и только чуть нахмурил брови, зато Конрад растерялся. «Рано радуешься», — улыбнулась братцу, поспешив его обломать. «Хоть титул этот нам не нужен, но тренировки это не отменяет. Варию придется еще как-то встретить и не позволить нас убить. Но им это...» — задохнулся Цуна. «Объясни уже наконец, что там Реборн говорил про Азазеля и почему ты здесь. Ты ведь знала про кольца и хранителей», — возмутился в полной уверенности своих слов. Скрывать что-то перед Цуной уже не имело никакого смысла. Ему уже не 6 лет. Он мой брат, а мафия никаких скидок не делает. «Да, я тот человек, которого еще называют Азазелем», — спокойно сообщила, смотря в глаза. «Главное, чтобы истерику не поднял. Про кольца и хранителей мы поговорили с Реборном. Что такого? Так сложились обстоятельства. В детстве мне было скучно, и я нашла кое-что интересное. Умолчим о том, что интересное — это пламя, которое давало мне невероятные возможности, вплоть до полета без дополнительных средств. Это малосущественные детали. И ты стала главой самой влиятельной банды в городе», — в тон мне закончил Аркабалина, вырвав этим самым отчаянный вопль Цуны. «Что, Имота, ты дралась с ними? Поэтому у меня было много синяков, которые совсем не от фамильной неуклюжести», — кивнула я. «А тот раз, когда ты руку сломала в первом классе средней школы, повздорили с Кёей, пожала плечами. А тогда, когда тебя током ударило, брови Цуны предприняли попытку присоединиться к прическе. Электрошокер, тебе же было всего 9. Возмущенно упер в меня указательный палец. На это я развела руками, мол, что поделать, предлагаю провести проверку. Если Акира справится с этой тренировкой, то ты тоже, Цуна, перевел тему Реборн. Он явно не воспринял мои слова о том, что я не претендую на титул 10-го босса в Анголы, всерьез. Эта Цуна может отказываться и все равно действовать из-под палки, со мной все иначе. Вскоре, надеюсь, он это поймет. Понять идею Аркабалина несложно. Если я справлюсь, то Цуна будет больше стараться. Сейчас у него маловато рвения. И что вы делаете? Поинтересовалась я. Сначала нужно забраться на эту скалу, напутствовал репетитор. Конечно, гора, на которую взбирался первый Вангола, была гораздо выше, но мы делаем скидку на ваш возраст. Это минимальное требование для тренировки силы. Как это вообще возможно? Закричал на него Цуна явно уже не впервые. Что за бред? Вторила ему я и, окинув взглядом место тренировок, пояснила. Без страховки, без защиты. Даже упасть в реку можно так, что сломается хребет. Никто не сказал, что будет просто, ухмыльнулся довольный собой Аркабалина и подошел к какому-то камню, достав оттуда широкий пояс. Для уравновешивания сил ты наденешь этот утяжелитель, Акира. В мои планы не входило тут надрываться, рискуя нарваться на папаню и сломать себе что-нибудь. Поэтому я мрачно поинтересовалась. Ты охренел? Я это сделаю только в том случае, если ты самолично заберешься на эту скалу и своими маленькими ножками встанешь на вершине. Реборн под всеобщими взглядами принялся раздеваться. Скинул шляпу, отсоединил кобуру, снял пиджак и галстук. Он поднял на меня свои наглые черные глазенки и выдал. Никто тебя за язык не тянул. Не веришь, что я смогу? Давай со мной. Похоже, настроен серьезно. Но я хочу на это посмотреть. Скала-то почти ровная, выступы совсем небольшие, что не отпрыгнешь даже с помощью пламени. Ему будет раз в 10 тяжелее, чем мне. А я, если все же сорвусь, смогу взлететь. Если будет невмоготу, запрыгивай мне за спину. С улыбкой сняла кофту, оставшись в майке, и взялась за пояс. Если сил не хватит удержаться, я одолжу тебе Леона, ответил мне такой же улыбкой Аркабалина. Вначале Реборн быстро ушел вперед, как бы странно это ни звучало. Все потому, что я примеривалась, за какой выступ взяться, но затем дело пошло веселей. Лицо репетитора было напряженное, я видела, как стекают с него капли пота, а мне нормально, используя пламя не вспышками, а равномерно распределив по телу, можно даже без особенных усилий удерживать тело. Но я вперед не рвалась. Скажи мне, что это не ламба. Сам не в восторге, ответил Реборн, пытаясь не сбить дыхание. Если все пойдет плохо, один бой вполне можно проиграть. Но эту тупую корову выбрали не без оснований. Через 10 лет он будет полезен. Надеяться на 5 минут, с сомнением протянула я, продолжая взбираться вверх. Конрад ведь тоже гроза. Почему не он? Этот балбес уже слишком громко отказался, я различила недовольство в его голосе. Я был бы только рад, если бы он занял место тупой коровы, но это невозможно. Почему бы тебе не забрать кольцо и не сразиться вместо Цуны? Большинство хранителей на твоей стороне. Ау, ты это признаешь, улыбнулась я, с удовольствием ощутив, как он сжал зубы. Если бы не тяжелое дыхание, Реборн, наверное, смог бы удержать лицо. Поменьше разговаривай, иначе до вершины не дотянешь, одернул он меня. Впереди еще больше половины пути. Дыхание в самом деле начало сбиваться, но удержать себя от колкостей, когда тут такая возможность, это выше моих сил. Смотри, сам в реку не свались, с твоими ручками выплыть будет сложно. Это тело просто дополнительное препятствие, мне удалось вызвать его раздражение. Не зазнавайся, будь я хотя бы с тебя ростом, уделал бы на раз. Пропустив колкость, я услышала только это тело, даже замерла на месте. Так иногда говорила я, когда не была довольна возрастом. Серьезно, у меня было взрослое тело и самостоятельная жизнь, а потом я получила другую жизнь и другое тело, которое было не мое. Реборн почувствовал перемену и замер на уровне моей головы. В чем дело? Уже сдаешься? Почему у тебя такое тело? Спросила тихо и напряженно, почувствовав, что подкралась к чему-то близкому и непонятному, а может быть, даже опасному. Что с тобой случилось? Это какая-то магия или проклятие? Аркабалина дернулся так, что вниз посыпались земляные крошки. Взгляд разом стал острым и опасным, будто я находилась под прицелом огнестрельного оружия. Если существует пламя, и оно может дать силу создавать реальные иллюзии, которые практически ничем не отличаются от оригинала, возможность запечатать силу другого или излечить рану, то почему бы не быть другой магией? Ариборн продолжал смотреть, ничего не делая. Потом отвернулся и ускорился, поднимаясь наверх. Я лишь услышал раздраженное: «Выключи свою гиперинтуицию». «Не знаю, где выключатель», — ответила, нагоняя его. «Что это за зверь, гиперинтуиция? Не в первый раз ведь слышу». Мукура говорил о ней, что это способность видеть других насквозь, но подробнее я расспрашивать не стала. Это прирожденное свойство боссов Ванголы, передаваемое через кровь. Не спрашивай, как оно работает, это самая большая загадка. Она дает возможность чувствовать опасность, предвидеть действия врага, видеть то, что скрыто, и еще один бог знает что. Возможности широкие, лишь бы уметь пользоваться, пробормотала я, думая о том, действительно ли во мне есть нечто такое. Чем ближе был заветный финиш, тем тяжелее было взбираться. Мышцы дрожали от перенапряжения, пояс тянул вниз. Пламя исправно действовало, но, видимо, тут требовалась и физическая выносливость. Тем не менее до края мы добрались, по-идиотски ускорившись, чтобы успеть раньше другого. Сели на поросшую травой землю, тяжело дыша. Руки продолжала бить дрожь, а на пальцах, по ощущениям, будут мозоли размером с бейсбольный мяч. Черт бы побрал этого Реборна с его экстремальным тренингом. Искоса глянула на переводящего дух коротышку и, упершись рукой в землю, замахнулась ногой вдоль земли. На удивление, среагировать он не успел. Руки в блоке выставил, но явно не ожидал, а потому, снесенный силой удара, полетел вниз с обрыва. Я свесилась с края, наблюдая, как маленькая черная точка удаляется, а затем плюхается в воду. Через каких-то 15 минут все четверо сидели возле костра. Я была довольна, как слон, Конрад насторожен, Цуна опасливо косился на репетитора, а Реборн сидел, мрачно опустив поля шляпы. Хотя причину я понять не могла, таким его вряд ли можно убить, разве что сломать руку или ногу. В воспитательно-отомстительных целях, считаю, можно. Даже жаль, что он целый и невредимый и вообще переоделся в запасной коричневый костюм и надел сухую шляпу другой формы. Это у него страсть к косплею, переодеваниям, для тонкого и не очень троллинга над окружающими. Зато пригодилось хобби. Хе-хе. «Ты знаешь, что я этого не забуду», — сказал он, явно с неудовольствием наблюдая мою довольную улыбочку. «Надломанный умывальник помнишь?» — спросила я, находясь в прекрасном настроении. Судя по взгляду, он все понял. Давно ведь напрашивался, а я просто выждала момент. «Что теперь, босс?» — поинтересовался рыжий. «У меня еще есть дела, а ты оставайся здесь. Теперь очередь Цуны пройти эту скалу, а ты по ходу дела у Реборна чему-то научишься». Конрад заподозрил, что и ему я за что-то мщу. Понимаю, оставлять его на растерзание раздраженному надоеде с испорченным настроением – настоящая тирания, но пока Цуна взбирается на гору или отогревается у костра, Реборн бездельничает. Этого я позволить ему не могу. Он раздражен, так что увиливать от того, чтобы погонять хотя бы рыжего, не будет. К тому же, тут даже не две цели, а три, ведь рыжий еще сможет присмотреть за тренировкой и доложить мне о ее ходе, параллельно сможет ответить на все глупые вопросы братца обо мне. То, что такие будут, ясно как день. Не думает же кто-то, что Цуна сразу все поймет и примет. Удачи, все еще улыбаясь, ободряюще похлопала рыжего по плечу и поднялась на ноги. За Конрада я не боялась. Если Реборн перегнет палку, то я буду мстить. Но я почему-то думала, что он этого не сделает. Тогда, когда он поставил меня с рыжим на место, выстрелив в Конрада, Аркабалина дал нам хорошую мотивацию. Дома Емицу отсутствовал. Подозрительно. Уже обеденное время, дети покушали, и Нана с Фуутой укладывают младших спать. Я в это время быстро соорудила себе поесть, разогрев остатки, а затем все-таки подкралась к спящим детям. Ламба лежал в своей повседневной пижаме теленка. В ней не было карманов, поэтому ребенок хранил все мелкие вещи, запутывая их в густых кудряшках. Паршивая привычка, должна сказать, но отучить не выходит. По его мнению, это очень надежное и удобное место. Распутывать черные нерасчесываемые волосы то еще дело. Виноградный леденец, пластинка жвачки рогатка, и среди всего этого, кольцо хранителя грозы, из-за которого проливались реки крови. Боуль, Кира, а что ты делаешь? Черная дыра зашевелилась, и полусонный Ламба повернулся ко мне лицом. «Спи, я просто погладила тебя по голове», — ответила, убрав руку, закрывающую глаза. «Ты разве не должна быть в школе?» — проявилось сознание в его глазах. «Ты гуляешь, я тоже с тобой хочу». Ребенок проснулся окончательно и заголосил. Я приложила палец к его губам и указала на спящую Ипин с задремавшим Фуутой. Похоже, отвязаться от него не получится, Ламба прилип намертво. Уговорам и подкупу не поддавался, идем гулять вдвоем и все, сна уже не в одном глазу. Именно поэтому в такой странной компании я передвигалась по тропе в лесу за городом. Здраво рассудив, что, раз Реборн выбрал гору, а Колонелла, похоже, его давний друг, то и коротышка с голубой пустышкой мог выбрать какие-то скалы, я высматривала именно их, либо же просто какую-то достаточно просторную местность. Чтобы не идти в тишине, стала расспрашивать Ламба о том, что он делал сегодня на занятиях с репетитором. Ламба не проявлял признаков усталости, стуча палкой по кустам и траве, и жаловался, как вредный учитель заставлял его считать какие-то пули, а не виноградные леденцы, а затем, выплеснув свое раздражение, поведал, как они с Ипин играли в лото. Это продолжалось довольно долго. Через некоторое время Ламба стал рассказывать о том, как развел Харуски око на сладости, затем о том, как дразнил мальчишек на детской площадке, которые смеялись с его костюма. Я тоже не молчала. Я тебе давно говорила, что взрослые мальчики такого не носят. Это мой любимый костюм. Привел Ламба свой любимый довод. Рубашка, что мы с Наной тебе подарили, тоже пятнистая. К тому же, в нормальной обуви крепкая удобная подошва, а не просто стельки. У тебя будут меньше ноги уставать, заметила, обратив внимание, что ребенок существенно снизил темп за последний час. Но он всегда со мной был. Продолжал он упираться. Ничто не стоит на месте, и все время меняется, философски заметила, не став напирать. Когда-то ты жил в Италии, а теперь живешь в Японии. Раньше ты был меньше ростом и даже не был знаком с Ипин или Фуутой. И я здесь тоже не навсегда. А куда ты уйдешь? Выпалил теленок, перебив меня. Я поняла, что сказала лишнее. Все-таки Ламба все время служит мне напоминанием о будущем. Ведь я только и делаю, что жду, когда Шаичи со взрослым Ламба что-то придумают. Не знаю, пожала плечами и сменила тему. Ламба, кто тебе дал кольцо? Ребенок с минуту недоуменно смотрел на меня, что пришлось достать его из его же волос и продемонстрировать. Теленок изрядно удивился находке и тут же гордо протянул. Блестящее. Я нашел его в мусоре. Хочешь, обменяемся? Я представила, как передаю кольцо Конраду, а затем, как Емицу избивает рыжего за то, что тот силой отобрал кольцо, и ответила, нет, оставь у себя. Правда, что делать в данной ситуации, я никак не могла представить. Сверху в небе крикнула птица, довольно крупная, сомневаюсь, что такие водятся в наших районах. Похоже, это тот самый крупнокалиберный ястреб Колонелла. Он летал над россыпью расщелин. Чтобы добраться до них, потребовалось еще с полчаса быстрого шага, и Ламба совсем выдохся. Пришлось его нести на себе, а затем попросить держаться, забираясь на одно из возвышений. Тоже то еще скалолазание, легче было бы взлететь. Лежащие Рехия и блондинистый Аркабалина были замечены, и я быстренько спустилась вниз, чтобы вновь забраться туда. Для одного дня восхождения в гору, кажется, многовато, потому что я едва дышала, а Ламба, которого я таскала на себе, оживился. «Кира-чан!» — воскликнул Рёхи, заметивший нас. «И Ламба здесь! Не вставай, Кора!» — одернул его Колонелла. «Чем это вы занимаетесь?» — приподняла я брови. «Мастер Колонелла сказал, что мне нужны тренировки не такие, как для других», — ответил мне боксер. В голосе его проявилось неудовольствие и нетерпение. «Мы уже полдня этим занимаемся, не знаю даже зачем». Я вопросительно посмотрела на Аркабалина с голубой пустышкой, прося пояснений. Клетки его тела обычно загружены по самое не могу. Изнуренный постоянными тренировками, он не может раскрыть весь свой потенциал. Рёхи обладает способностью быстро восстанавливаться, поэтому хватит пары дней, чтобы показать разницу. Я так посидела и вынуждена была признать его правоту. Смысл в словах Колонелла был. Я уже много лет твержу Рёхию, что надо беречь силы и уметь останавливаться, но для конкретно этого боксера лежать полдня недвижимо, все равно, что для Цуны взобраться на скалу. «Не так уж плохо», — кивнула я, признавая, что, возможно, Колонелла сможет чему-то научить Рёхия. Ламба подошел к краю и испуганно отшатнулся. Закинув ребенка себе за спину, я, успокоенная за друга, отправилась дальше. Когда мы с Ламбо вернулись в город, стало темнеть. Я хотела посмотреть, чем все-таки занят Ямамото, просто ради любопытства, но почувствовала пламя. До дома бейсболиста было недалеко. Пламя неба, такое же, как у меня, быстро приближалось. Без сомнений, Ямицу. Больше в городе такого никого нет. Свернув обратно, отправилась пешком домой. Ламбо, сидя за моей спиной, успел заснуть, поэтому пришлось придерживать его. За этот длинный день скопилась дикая усталость, и я бы с удовольствием завалилась на диван хотя бы распрямить спину. Неспешно добредя домой, я открыла дверь и огласила: «Мы вернулись». Из кухни выглянула Нана. «Ох, Ламбо-кун заснул. Давай, я отнесу его в постель, а ты иди к гостю». Я посадила его в гостиной и поставила печенье. «Он долго ждал тебя, так что спроси, не хочет ли он остаться на ужин». Я согласилась, теряясь в догадках, кто бы это мог быть. Каково же было мое удивление, когда я увидела Ракуда Мукура сидящим на диване в моей гостиной перед включенным телевизором. Причем он был настолько поглощен в нем происходящим, что заметил меня, лишь когда я приблизилась. «Это то, что я думаю», — спросила, опознав в крутящемся по ящику мелодраму, которую любит смотреть Нана. «Неужели Нана заставила тебя смотреть это?» «Не понимаю», — со странной сосредоточенностью вернулся Ракуда к ящику. «Тут девушка и парень любят друг друга, но потом оказывается, что они близнецы, разлученные в детстве. У них одинаковые родимые пятна на пятках, но никто об этом не знает, кроме старого дяди, который влюблен в девушку, и парня, которому все равно, что это его родная сестра. Причем дядя не признается, что он тоже им родня». «Стоп, остановись», — взмолилась я, зажав уши руками. «Мой мозг отключился еще после близнецов, но я не понимаю, почему, если сестра-близнец влюблена в брата, она не соглашается на свадьбу, потому что ей не дает покоя таинственный незнакомец». Все-таки посмотрел он на меня разными глазами. «Потому что дура», — предположила я. «Вот уж не знала, что тебе нравится подобное. Это все так запутано», — с трудом подобрал слово Мукура. «Хотя все равно интересно». Я с силой зажмурилась и помотала головой. Потом выдохнула и спросила: «В любом случае, ты тогда не шутил, когда сказал, что придешь лично? А если появится Ямицу?» Скрипнула, открываясь, входная дверь. Чья-то тяжелая обувь стукнулась о доски у порога, язычный мужской голос разнесся по всему дому. «Нана, я вернулся». Комментарий к глава 44. Кора, невежливый способ сказать ей на японском языке. То же самое и со скуала с его врой, которая переводится с итальянского, как вы или ей. Автор создал группу и очень просит авторов откликнуться, чтобы указать их авторство иллюстраций. https://vk.com/дневная-сова. Глава 45. Сказать, что у меня наступила паника, значит сильно преуменьшить. Она призывала меня немедленно что-то делать, лучше всего провалиться сквозь землю, вместе с Ракуда. Но Мукура считал иначе. Он схватил меня за запястье и потянул на себя. От неожиданности я не смогла сориентироваться и, перевалившись через подлокотник, упала головой на диван возле чужих коленей.